Глава первая. Нешествие. «Но поймите же, что это невозможно», — заявляли мне друзья, к которым я обращался с просьбой помочь мне погрузиться в лондонский Ист-Энд. «Попросите уж лучше проводника в полиции», — прибавляли они после некоторого размышления, мучительно стараясь приспособиться к психике сумасшедшего, явившегося к ним с более надежными верительными грамотами, чем мозгами. «Но я вовсе не желаю иметь дело с полицией», — протестовал я. «Я хочу только отправиться в Ист-Энд и увидеть все собственными глазами. Я хочу знать, как эти люди живут там, почему они там живут и для чего. Короче говоря, я намерен поселиться там сам». «Но не собираетесь же вы жить там?» — восклицал каждый из них, и на лицах всех явно выражалось резкое осуждение. «Ведь там, говорят, есть места, где человеческая жизнь не ставится ни в грош». «Вот эти-то места я и хочу увидеть», — прервал я. «Но поймите же, что это невозможно», — решительно возражали мне. «Поэтому я и обращаюсь к вам», — отвечал я резко, немного раздраженный их непониманием. «Я тут чужой, и хочу получить у вас сведения об Ист-Энде, чтобы иметь для начала какую-нибудь нить в руках». «Но мы ничего не знаем об Ист-Энде. Это там где-то, по ту сторону». И они неопределенно махали рукой в том направлении, где лишь в исключительных случаях можно наблюдать восход солнца. «Тогда я отправлюсь к Куку», — объявил я наконец. «О да», — произнесли они, — «Кук-то, наверное, знает. Но вы, о Кук, о Томас Кук и сын, вы, открывающие все пути, расчищающие и прокладывающие все тропинки, вы, расставляющие по всему миру столбы с указаниями, подающие первую надежду сбившимся с дороги путешественникам, вы, в одно мгновение без колебаний, легко и быстро переправившие бы меня в дебри Черной Африки или в самую глубь Тибета, вы не могли указать мне дороги в лондонский Ист-Энд, лежащий на расстоянии брошенного камня от Людге-цирка. Поймите, что это невозможно», — заявил мне путеводитель в человеческом образе в филиальном отделении конторы Кука в Чипсайде. «Это так... так не принято». «Посоветуйтесь с полицией», — закончил он авторитетным тоном, когда я продолжал настаивать. «Мы не имеем обыкновения возить путешественников в Ист-Энд. Мы не получаем таких требований. И мы положительно ничего не знаем об этом месте». «Ну, хорошо». «Оставим это», — прервал я путеводителя, опасаясь, чтобы этот поток отрицаний не вынес меня совсем из конторы на гребне одной из своих волн. «Кое-что вы все-таки можете для меня сделать. Прежде чем отправиться туда, я хотел бы объяснить вам свои намерения, чтобы в случае какой-либо неприятности вы могли установить мою личность». «Ах, понимаю. Если вас убьют, мы должны будем опознать ваш труп». Он произнес это так весело и так хладнокровно, что я в то же мгновение увидел перед собой свой собственный окоченевший и изувеченный труп, распростертый на каменной плите, по которой беспрестанно стекает холодная вода, и склонившуюся фигуру куковского чиновника, терпеливо устанавливающего, с печальным лицом, что это тело действительно принадлежит сумасшедшему американцу, пожелавшему посмотреть Ист-Энд. «Нет-нет», — ответил я. «Просто удостоверить мою личность, на случай, если у меня выйдет недоразумение с Бобби». Последнее слово я произнес с некоторым содроганием. Право, я начинал овладевать местным жаргоном. «Вам придется, — сказал он, — обратиться с этим делом в нашу главную контору. У нас, видите ли, не было еще таких прецедентов», — добавил он, как бы извиняясь. Человек в главной конторе Кука мямлил и откашливался. «У нас правило, — объяснил он, — не давать никаких справок о наших клиентах. Но в данном случае, — настаивал я, — сам клиент просит вас дать справку, касающуюся его самого». Он снова начал мямлить и откашливаться. «Разумеется, — торопливо предупредил я знаю, что подобных прецедентов не было, но...» «Как я и собирался заметить, — продолжал он решительным тоном, — подобных прецедентов не было. И я не думаю, чтобы мы могли что-нибудь сделать для вас». Как бы то ни было, я вышел оттуда с адресом сыщика, живущего в Ист-Энде, и направился к американскому консулу. И тут, наконец, я нашел человека, с которым можно было сделать дело. Я не встретил там ни мямления, ни откашливания, ни поднятых бровей, выражающих открытое недоверие или смущенное недоумение. В одну минуту я объяснил, кто я и в чем состоит мой план, и он отнесся к этому как к чему-то вполне естественному. В следующую минуту он осведомился о моем возрасте, росте, весе и внимательно осмотрел меня. А еще через минуту, когда мы пожимали друг другу на прощание руки, он сказал: «Ладно, Джек, я вас запомню и буду иметь в виду». Я вздохнул с облегчением. Мои корабли были сожжены. Теперь я мог вполне спокойно углубиться в эти человеческие дебри, о которых, по-видимому, никто ничего не знал. Но я сразу же натолкнулся на новое препятствие в лице моего извозчика, седоусого и в высшей степени благообразного человека, невозмутимо возившего меня в течение нескольких часов по Сити. «Отвезите меня в Вест-Энд», — приказал я, садясь в кэп. «Куда, сэр?» — спросил он с искренним удивлением. «В Вест-Энд. Куда хотите. Поезжайте». Мы двигались несколько минут в неопределенном направлении, потом остановились в замешательстве. Окошко над моей головой не было закрыто, и извозчик с недоумением уставился на меня. «Послушайте», — сказал он, — «в какое место вам надо?» «В Ист-Энд», — повторил я. «Все равно куда. Просто отвезите меня куда-нибудь в Ист-Энд». «Но какой адрес, сэр?» «Послушайте», — закричал я, — «везите меня в Ист-Энд и живо!» Было очевидно, что он меня не понял. Но голова его исчезла, и он ворча погнал лошадь. «Нигде в Лондоне вам не удастся избежать зрелища самой отвратительной нищеты, и 5 минут ходьбы почти от любого пункта приведут вас в трущобу. Но местность, по которой проезжал теперь мой кэп, представляла собой одну бесконечную трущобу. На улицах толпилась какая-то новая, иная порода людей, малорослых, жалких, с отупевшими от алкоголя лицами. Мы проезжали милю за милей среди рядов грязных кирпичных домов, и каждая перекрестная улица или переулок открывали длинные перспективы такого же убожества. То там, то тут на улице шатались пьяные мужчины и женщины, воздух был насыщен непристойными ругательствами дерущихся и ссорящихся. На рынке едва держащиеся на ногах старики и старухи рылись в мусорных кучах в поисках гнилой картошки, бобов и других овощей, а ребятишки, точно мухи, липли к кучам гнилых плодов и, погружая руки до плеч в вонючую жижу, вытаскивали оттуда не вполне разложившиеся куски, которые они тут же и уничтожали. За все время я не встретил ни одного извозчика, и мой экипаж казался здесь, по-видимому, видением из другого, лучшего мира. Я сужу по тому, как преследовали его ребятишки, бежавшие сзади и сбоку. Впереди, насколько хватал глаз, тянулись все те же сплошные стены кирпича, покрытые липкой грязью мостовые, горланящие улицы. И тут я первый раз в жизни испытал страх перед толпой. Он напоминал страх перед морем. Толпы этих несчастных, наполнявшие улицы, казались волнами обширного зловонного моря. Оно бушевало вокруг, угрожая выйти из берегов и поглотить меня. «Степней! Сэр, станция Степней!» — крикнул сверху извозчик. Я осмотрелся кругом. Это действительно была железнодорожная станция. Извозчик с отчаянием подъехал к ней, как к единственному месту в этой пустыне, о котором ему приходилось слышать. «Хорошо», — сказал я. Он невнятно бормотал что-то, качая головой. У него был очень жалкий вид. «Я этих мест не знаю», — перешел он к членораздельной речи, — «и если вам не нужна станция Степней, убей меня Бог, если я знаю, чего вы хотите». «Я скажу вам, что мне нужно», — сказал я. «Поезжайте дальше и смотрите по сторонам, не попадется ли где лавка со старым платьем. Когда увидите такую лавку, поезжайте дальше, пока не завернете за ближайший угол, остановитесь там, и я выйду». Я заметил, что мой возница начинает относиться ко мне все более и более подозрительно. Однако спустя некоторое время он остановил лошадь и сообщил мне, что я могу найти лавку старьевщика, пройдя немного назад. «Вы, может быть, заплатите?» — сказал он. «С вас причитается 7 шиллингов и 6 пенсов». «Можно», — сказал я со смехом. «Но после этого я, вероятно, больше уж не увижу вас». «Черт возьми! Но я-то вас уж наверняка больше не увижу, ежели вы уйдете сейчас, не расплатившись», — отпарировал он. Вокруг кэба начала уже собираться толпа оборванных зевак. Я снова рассмеялся и прошел назад к лавке старьевщика. Мне стоило больших трудов внушить лавочнику, что я на самом деле серьезно хочу купить старое платье. После нескольких безуспешных попыток навязать мне новые и совершенно невозможные пиджаки и брюки, он принялся вытаскивать на свет груды всякого старья. При этом он смотрел на меня с таинственным видом и делал туманные намеки, с очевидным намерением дать мне понять, что он раскусил меня, и таким образом заставить меня из страха быть выданным заплатить дороже. Он, несомненно, принимал меня за человека скрывающегося, может быть, преступника, из высшего класса, с того берега, во всяком случае, за лицо, предпочитающее избежать столкновения с полицией. Однако я так долго оспаривал нелепое несоответствие между ценой и достоинством показываемого им товара, что заставил его отказаться, наконец, от мысли и приступить к крепкому торгу с крепким покупателем. В конце концов я выбрал пару сильно поношенных брюк, потертый пиджак с одной оставшейся пуговицей, пару грубых башмаков, очевидно, немало послуживших в местах, где сгребают уголь, тонкий кожаный пояс и очень грязный суконный картуз. «Ну и жило же вы, скажу вам», — произнес старьевщик сделанным восхищением, когда я протянул ему за всю обмундировку 10 шиллингов, на которые мы сошлись в конце концов. «Черт меня побери, если вы не исходили, прежде чем прийти ко мне вдоль и поперек весь Ист-Энд. Вы купили даром. Всякий с удовольствием даст вам за ваши штаны 5 шиллингов, а докер не пожалеет за башмаки 2 шиллингов 6 пенсов, не говоря уже про пиджак и картуз, новую фуфайку, кочегарку и прочие вещи». «Сколько вы дадите мне за них?» — спросил я. «Я заплатил вам 10 шиллингов и перепродам их сейчас же за 8, вот тут на месте. Идет, что ли?» Но он только усмехнулся и покачал головой. Как невыгодна была для него эта покупка, продажа для него была, очевидно, еще выгодней. Выйдя из лавки, я увидел склонившиеся друг к другу головы извозчика и полисмена, однако полицейский, окинув меня проницательным взглядом и особенно испытывающе, оглядев торчащий у меня под мышкой узелок, отошел, предоставив извозчику расправляться со мной собственными силами. Извозчик не пожелал тронуться с места, пока я не заплатил причитавшихся ему 7 шиллингов 6 пенсов. Зато после этого он выразил готовность вести меня хоть на край света и рассыпался в извинениях за свою настойчивость. В Лондоне иной раз наткнешься на очень странного седока. Он довез меня, однако, лишь до Хайбюри-Вэлл, в северной части Лондона, где я остановился, и мы расстались навсегда. На следующий день я снял свои башмаки, не без сожаления, ибо они были очень удобны и легки, свой мягкий серый дорожный костюм, короче говоря, все свое одеяние, и облачился в платье того, другого человека. Какая ужасная нужда, должно быть, заставила его расстаться с этими лохмотьями ради жалких грошей, которые он мог выторговать за них у старьевщика. В пройму моей кочегарской фуфайки под мышкой я зашил золотой соверен. Чрезвычайно, конечно, скромный ресурс на всякий непредвиденный случай. Затем я надел фуфайку и сел. Я погрузился в нравоучительные размышления о привольной и сытой жизни, сделавшей мою кожу нежной и разнежившей мои нервы, ибо фуфайка была груба и жестка, как власеница. И я смело утверждаю, что самый суровый аскет не переносил больших мучений, чем я в течение этих 24 часов. С остальной частью своего костюма я справился довольно легко, хотя сапоги, или коты, задали мне настоящую задачу. Они были до такой степени тверды и жестки, точно сделаны из дерева, и мне пришлось долго обколачивать кулаками головки, прежде чем удалось засунуть в них ноги. Затем, положив в карманы несколько шиллингов, ножик, платок, немного курительной бумаги и табаку, я спустился, стуча сапогами по лестнице, и распрощался с томимыми предчувствиями друзьями. Когда я выходил, прислуга, благообразная особа средних лет, не могла подавить усмешку, кривившую ее губы. Они раздвигались до тех пор, пока горло ее из невольного сочувствия к ним не начало издавать нелепые животные звуки, которые мы привыкли обозначать названием смеха. На улице меня тотчас же поразила перемена в отношении ко мне, вызванная моей одеждой. Всякое раболепие в обращении простых людей, с которыми мне пришлось столкнуться, исчезло без следа. Стремительно, не успев, так сказать, моргнуть глазом, я сам сделался одним из них. Мой потертый с продранными локтями пиджак являлся эмблемой и признаком моего класса, который был также и их классом. Это делало нас одного поля ягодами, и низкопоклонство и чересчур почтительное внимание, которое я встречал до сих пор, изменилось товарищеским отношением. Люди в плисовых куртках и грязных шейных платках не называли меня больше «сэр», «господин». Теперь «сэра» заменил «товарищ», прекрасное сердечное слово с особым призвуком теплоты и радости, которых нет ни в каком другом обращении. «Господин!» Это отзывает превосходством, властью, признанием высшей авторитетности. Это дань, приносимая человеком, стоящим внизу, человеку на вершине. Это просьба о милостыне. Одетый в лохмотье, я испытал удовольствие, которого лишен средний американец, путешествующий за границей. Путешествующий по Европе гражданин Соединенных Штатов, если он не обладает богатством Креза, очень быстро начинает чувствовать, что орды раболепствующих мошенников, следующих за ним по пятам с рассвета до самой ночи, превращают его в жалкую скрягу и вместе с тем облегчают его кошелек с легкостью, которой позавидовал бы любой ростовщик. Благодаря своим лохмотьям я был избавлен от этой чумы, давания на чаек, и обращался с людьми на основах равенства. Какое там? Прежде чем наступил вечер, я перевернул социальные отношения вверх дном и сам сказал с большой признательностью: «Благодарю вас, сэр!» Джентльмену, которому я подержал лошадь и который уронил в мою нетерпеливо протянутую ладонь пенни. Я открыл также и другие перемены, которые были внесены в мое положение моим новым облачением. Когда мне приходилось переходить через загроможденные экипажами улицы, я убедился, что мне следует попроворнее изворачиваться, чем хорошо одетым господам. И я был поражен открытием, что моя жизнь стала дешевле в прямой пропорции к цене моего платья. Когда раньше мне случалось спрашивать у полисмена дорогу, мне обыкновенно задавали вопрос: «На бусе или на извозчике, сэр?» Теперь же меня спрашивали: «Пешком или по железной дороге?» На железнодорожных станциях мне совали в руку билет третьего класса, как будто это подразумевалось само собой. Но за все это была и компенсация. Я в первый раз встретился лицом к лицу с представителями низшего класса Англии и узнал их такими, каковы они были в действительности. Когда праздные зеваки или рабочие разговаривали со мной на углах улиц или в трактирах, они говорили со мной как человек с человеком, как вообще говорят настоящие люди между собой, без малейшего намерения получить что-нибудь с меня за то, что они говорят, или за то, что они говорят со мной. И когда, наконец, я вступил в Ист-Энд, я был вознагражден за все, чувствуя, что страх перед толпой более не преследует меня. Я стал частью ее. Огромное зловонное море переливалось волнами вокруг меня.